Неужто знаешь, где находится нужная всем пятерка? Может и знаю, да только пока информацией делиться не стану, да еще и бесплатно. Для начала нужно разлом внимательно осмотреть и оценить обстановку, подумал я и поспешил откреститься. Это мои старшие друзья из центра ищут исполнителей на дело и уточняют, сможем ли мы, в случае необходимости, зачистить разлом. До сегодняшнего дня мы ни о чем подобном не слышали, вот и стали собирать информацию. Все же пятый класс, это не наш профиль, слишком опасные разломы, да и мало ли что у них на уме, вдруг решили нас подставить, ну его. В трубке повисла тишина, а затем Артем Владимирович произнес, не тех людей ты боишься, Гордей, хотя и с этими твоими старшими друзьями нужно держать ухо востро, слишком они себе на уме и порой руководствуются не здравым смыслом, а указанием начальства. Вновь выдержав небольшую паузу, Сизин продолжил, от нашего с тобой сотрудничества у меня только лишь одна сплошная выгода, да и парень ты неплохой, свой, и Михалыча я давно знаю, хорошее дело вы затеями и вон скольким людям вторую молодость вернули, что их даже и не узнать, поэтому я тебя прошу, будь предельно аккуратен и смотри по сторонам, про ваш отряд у меня буквально вчера спрашивали весьма серьезные и опасные люди, пока что они к вам лишь присматриваются, пытаются оценить силу, дают возможность заработать, однако в любой момент могут атаковать. Ты же знаешь, что такое рейдерский захват. Более чем, согласился я и уточнил, имен ты, конечно же, не назовешь, да мне и за просто длинный язык могут голову свернуть, так что усугублять не будем. Я тебя предупредил, а ты поделишься информацией со своими, ответил Артем Владимирович, хотя я бы посоветовал вам присмотреться к другим аналогичным отрядам, имею в виду тех, в которых слишком много безродных. Спасибо, поблагодарил я его за то, о чем уже имел некоторое представление, я этого не забуду. Да чего уж там, польщенно произнес довольный Сизин, главное не дай им тебя сожрать. Будет обидно, если столь перспективного юношу собьют на взлете. Тепло попрощавшись с тыловиком, я вновь набрал Клименкову и уточнил информацию об угрозе со стороны недружелюбно настроенных отрядов. Женщина призналась, что таких сведений у нее нет, однако заверила, что ее люди продолжают работу в данном направлении и даже внедрили Левинши с Носиковым в один из подобных коллективов, чтобы иметь информацию из первых рук. После задания нужно будет заняться подготовкой парней, а то убьют еще ненароком, а этого мне хотелось бы избежать. Верных людей мало, а под непреложным обетом и того меньше, пронеслось в голове, и я поспешил распрощаться с женщиной, а затем, собравшись и взяв с собой людей, отправился проверять разлом пятого класса, который нам пытаются всучить благородные. Михалыч в это же самое время организовывал людей для проверки семерок, так что выехали мы почти одновременно. Оранжево-серое пятно, зависшее в воздухе, никаких опасных ощущений у меня не вызывало. Разлом как разлом, непростой, конечно, но именно как обиталище монстров, а не человеческой подлости. И это несмотря на то, что сюда не так давно кто-то явно заходил, вероятнее всего, разведчик безопасников центра. Внимательно прислушиваясь к своей паранойе, я чуть ли не обнюхал пятно со всех сторон, а затем внимательно прошерстил его окрестности. Несмотря на все мои усилия, больше ничего подозрительного обнаружить не удалось, поэтому я набросил на себя все возможные скрывающие техники и щит воли, после чего сделал шаг в разлом. Затем, через несколько мгновений внутри, я вернулся. Главное мне увидеть удалось. Это действительно был разлом грифонов и напротив пятна, на разном удалении, расположились остатки троих растерзанных егерей, а также несколько тушек убитых ими грифонов, тела которых уже потрошили сородичи. Новости были хорошими, поэтому я оставил в ухоронке одного из вызвавшихся егерей, чтобы он наблюдал за окрестностями и выявил возможных недоброжелателей, после чего, подумав, зарезервировал данный разлом за своей звездой. Вдруг сюда приедет кто-то случайно и решит проверить пятерку. По дороге на базу я позвонил Михалычу и довел до него последние новости. «Значит, говоришь, жрут павших сородичей?» – задумался он. «Тогда для нас это хороший знак. От еды они станут грузными и не смогут летать столь же резво, если вообще смогут. А нам это точно нужно?» – напомнил я Михалычу основной проблемный момент. «Все же это пятерка, а на нее уговоров с безопасниками не было. Согласимся сейчас, придется и дальше иметь дело со столь сложными заказами». «Так-то ты прав, но ситуация в центре складывается весьма скверно, и эти ингредиенты для них – единственный шанс не вылететь со службы. А ты, думаю, сам понимаешь, что если скинут их, то лигой тут же заинтересуются другие хищники, а мы не готовы. Пока не готовы. Главное, чтобы нашу сговорчивость господа из центра не посчитали слабостью, произнес я и с сомнением в голосе уточнил, а ты уверен, что у них там все настолько сложно. Гордей, у тебя свои источники информации, а у меня свои, снисходительно заметил Михалыч и тут же пояснил. В центре у меня еще остались опытные друзья и товарищи, которые характеризуют ситуацию вполне однозначно. Если генерал-майор Залесский не окажет услугу московским покровителям, то вылетит с должности так же стремительно, как и предыдущий начальник. Ну а его люди, как ты понимаешь, последуют за ним. Значит, все же работаем, заключил я. Да, так что мчись на базу и ставь в известность Николая с Александром. А я пока дам команду наиболее подготовленным звездам на сбор. Будем зачищать разломы одновременно. В семерке отправим по две звезды, а в наш возьмем четыре. Лучше получить меньше энергии от разлома, чем потерять кого-то из-за излишней самоуверенности. Только перепроверь, чтобы все умели формировать хороший щит воли. Иначе один удар струей огня и мы можем остаться безопытного. Не учи отца детей делать, поддел меня Бикишев, все. Конец связи, дел еще полно, работаем. К походу в пятерку мы подготовились в рекордно сжатые сроки, а все из-за того, что грифоны поедали своих павших сородичей, а значит, были более легкими для охоты целями. Несмотря на это Михалыч собрал всех наиболее сильных ветеранов, кольца которых светились желтым цветом. Бойцы были опытными, дело свое знали и приказы выполняли своевременно, поэтому подобной оперативности я не удивился. Помимо четырех внедорожников для егерей Михалыч также выставил и два дополнительных автомобиля сопровождения. На тот случай, если нас захотят застать врасплох при выходе из разлома или после возвращения с него. Чужая мнительность и паранойя в вопросах безопасности была мне как бальзам на больное сердце. Ни у одного меня мозги работают, соратники не глупее. К нужной пятерке мы вернулись достаточно быстро. Уточнив у оставленного наблюдателя не было ли поблизости чего-то подозрительного и... Получив отрицательный ответ, я изготовился к бою, вышел вперед и стал дожидаться, когда Михалыч проверит готовность остальных егерей к зачистке. «Гордей, где ты видел трупы тварей?» – спросил он меня, через некоторое время. На 3 часа после выхода из разлома, прикинул я и указал направление для наблюдателей, расстояние 20-30 метров, так что нужно действовать оперативно. «Хорошо», – произнес Михалыч и принял решение, в таком случае первая звезда. Пара со слонобоями, фронт, остальные их прикрывают. Вторая пара, тыл, третья, воздух. Коля и Саша на добивании раненых, Гордей по обстановке. Заходишь первым и в случае необходимости корректируешь целеуказания для стрелков, а если станет очень напряженно, то попробуй оттянуть на себя часть противников, как мы это делали в других разломах. Сориентируешься по делу, все, приготовиться, вперед, услышав команду. Я подал еще больше духовной энергии в щит воли и сделал шаг вперед. К моему облегчению у трупов павших грифонов обнаружилось 2 их собрата, 7 расположились на внушительном скальном выступе неподалеку и еще 4 кружили в воздухе, дожидаясь своей очереди. Стремительно отойдя в сторону и освобождая проход, я развернулся, оценивая обстановку с тыла, и как только вновь обернулся, первые 2 звезды уже появились из пятна. Первая – 3 часа, огонь. Вторая – 2 часа. По выступу, огонь, третья, воздух, огонь. Пока я командовал, первые егеря выстрелили по ближайшим грифонам и твари с пробитыми головами упали на землю. Все же они находились достаточно близко и их броня не сумела остановить мощную бронебойную пулю из соответствующего оружия. Иначе ситуация обстояла среди тех тварей, которые грелись на солнце. Лишь одна из них осталась на скальном выступе и не сумела взлететь. Остальные же, несмотря на попадание, взмыли в воздух и уже устремились к нам. «Рассредоточиться по звездам, разойтись», — скомандовал Михалыч, не желая превращать отряд в великолепную мишень для огненных ударов. «Стреляйте, попробую их отвлечь», — крикнул ему я и, напитав саблю духовной энергией, рванул вперед. Засиявший красным цветом клинок, мелькание которого стремительно приближалось в сторону твари, заставил последних на мгновение замешкаться, а затем спикировать вниз к раздражающему их свету. Духовная энергия и высокая скорость сделали меня весьма непростой целью даже для летающих грифонов. Однако спустя десяток секунд первая тварь приблизилась ко мне на расстоянии огненного удара, и чувство опасности взвыло, заставляя уходить в сторону от струи огня, а затем повторять маневр, спасаясь от сдвоенной атаки пары рептилий. Промахнувшиеся монстры обиженно взревели и стали разворачиваться, но я сосредоточил внимание на четвертом противнике, который подгадал момент и ударил огнем в то место, куда я приземлялся. Энергия тут же напитала щит воли, делая его видимым даже невооруженным глазом, а затем ударила в землю из-под моих ног, выбрасывая мое тело высоко вверх. «Ну, урод!» Думаю я с раздражением, и техника «Шаг» переносит меня на спину атаковавшего монстра, а затем удар красного клинка бьет по его перепончатому крылу. Тварь с визгом падает на землю, а я вновь подаю духовную энергию под ноги и с силой отталкиваясь от бронированной спины, взмываю вверх, прямо к паре озадаченных моим странным передвижением грифонов, которые, впрочем, быстро приходят в себя и атакуют меня струями огня. Хм, а где тот монстр, который догнал меня первым? Неужто мужики его своими выстрелами достали? Пронеслось в голове, и я использовал сразу несколько шагов, чтобы уйти из-под ударов и добраться до одного из монстров. Однако мое быстрое приближение чем-то испугало грифона, и он резко спикировал вниз. «Врешь, не уйдешь», — подумал я, и рука с силой сжала конец длинного хвоста, из-за чего мое тело на огромной скорости рвануло вниз. Недоуменный злой рык монстра, и вот он резко меняет направление движения, затем набирает высоту и вновь стремительно пикирует, рассчитывая сбросить меня со своего хвоста. Подобный трюк он проделывает несколько раз, мешая второму грифону достать меня огнем, а в очередной из них я резко переместился шагом вперед и нанес удар по беззащитному крылу. Вновь болезненный крик, и тварь летит на землю, а я вновь перемещаюсь шагом, отмечая, что духовная энергия стремительно расходуется, и врезаюсь в тело последней остающейся на крыльях твари, в спину которой клинок входит лишь на несколько сантиметров. «Этого достаточно», — проносится в голове, и вихрь силы заставляет тварь, болезненно зарычав, резко устремиться к земле. Несмотря на кусок мяса, вырванный из спины грифона, он пытался удержаться в воздухе, а не рухнуть на землю с высоты, поэтому я дождался, когда она снизится, и нанес удар саблей в рану, а затем пропустил через клинок очередной вихрь. Духовная энергия в ноги, прыжок, бросок сабли вниз, и я довольно удачно приземляюсь на ветвистый мягкий куст, а затем несколько раз кувыркаюсь по земле, гася инерцию. Восстановив щит воли и поднявшись на ноги, я, прислушиваясь к ощущениям, двинулся к сабле. Оружие нашел достаточно быстро, а следом за ним и упавшего с высоты, но все еще весьма опасного грифона, атаковавшего меня огнем. Правда, на этот раз его струя была слаба и не столь опасна, как ранее, поэтому я переждал атаку на безопасном расстоянии, дождался, когда противник выдохнется, и, подскочив ближе, нанес коронный удар кончиком сабли в голову. Техника через клинок, и тварь умирает, а я направляюсь к следующему выжившему монстру. Нужно завершить все быстро, пока он не отошел после столкновения с землей и не восстановил боеготовность. Однако дойти до грифона я не успеваю. Откуда-то сбоку появляется Александр, наносит стремительный удар, и волна энергии прокатывается по всему телу. Получилось. Пронеслось в голове, и я довольным тоном произнес: «Быстро вы справились. Думал, все будет дольше и сложнее». Однако вместо того, чтобы ответить, Ребутов смотрел на меня каким-то восторженно неверящим взглядом. Это было что-то с чем-то. Я никогда не видел ничего подобного. «Да ну», — отмахнулся я от его слов, — «я отвлек лишь четверку. С остальными вы справились сами». «Всего лишь», — фыркнул Александр. «Да если бы не ты, то нас бы там и поджарили. Или как минимум серьезно потрепали», — произнес появившийся с другой стороны Николай. «А вообще удачно получилось в этот раз в пятерку сходить. Троих предыдущая звезда положила. Еще двоих на входе сразу подстрелили и одного ранили на выступе. Ты часть отвлек, остальных ветераны со слонобоями сбили. Красота. Может, так и будем действовать? Можно попробовать», — кивнул я, — «но нельзя забывать про огромный опыт, получаемый в процессе таких зачисток. Так, за обсуждениями достоинств и недостатков нашей методики подготовки мы и дошли до выхода из разлома, где нас встречал Михалыч с ветеранами. Некоторые из них получили неприятные ожоги, у других одежда обгорела, а третьи без сил расположились на земле. Победа далась ветеранам не столь легко, как мне показалось в начале. Ведь мало спустить грифона с небес, еще нужно победить его на земле. Гордей», — первым прервал тишину Бикишев, и все присутствующие наградили меня восторженными взглядами. «Это было нечто. Впервые вижу, чтобы кто-то сражался с крылатыми монстрами в небе, а не на земле. «Кстати, да», — согласился со всем сказанным Ребутов, «а мы сможем научиться чему-то подобному».